будет как-то не очень навсегда оставаться на вашем попечении, понимаете, тетушка, ты останешься здесь». Ханна, которая молчала до сих пор, заговорила: «Да, как тебе, да, я рада, они Чан тоже, да, это правильно, Эльза, конечно, возможно, они обсуждали это заранее», так как ответ Эльзы был незамедлительным. Джин улыбнулся: «Если вы обе так решили, мне нечего сказать, я поддержу вас, большое спасибо, Джин сама». «Спасибо, Джин Ни, в таком случае, предстоит много дел. Прежде всего, мы должны доставить ваш багаж. Полагаю, после этого надо прибрать комнату», сказал Джин, затем Марта улыбнулась: «Джин, я позабочусь о комнате, просто привези багаж». «Понял». Затем Джин и Майн вернулись на остров Куньлунь, чтобы забрать багаж. Конечно, Рика следовала за ними. Эльза ждала Ханну. Используя кому и другую лошадь голема, они отправились в убежище, ведущее на остров Куньлунь через остров Харай, а затем Майн быстро начала упаковываться. Хватило и трех чемоданов. «Извините за ожидание, Джин сама». Увидев Майн с багажом в руках и на спине, Джин сказал: «Рика, пожалуйста, возьму один чемодан». Он тоже взял один. «Извините и спасибо». Майн извинилась, а Джин улыбнулся. Было довольно сложно, но его гордость не позволяла показывать это. Возвращение в деревню Каина было более комфортным, так как лошади-големы уже ждали в убежище. Они вернулись в дом Марты. Комната была убрана. Казалось, это была комната, которой пользовался сын Марты и его жена. Кстати, комната, которую использовал Джин, была комнатой для гостей. Когда Ханна потеряла обоих родителей, она жила в одной комнате с Мартой. «Если вам что-нибудь понадобится, тогда скажите мне», — Майн кивнула. Поскольку число членов семьи внезапно увеличилось, вероятно, было недостаточно пшеницы, ячменя и прочих запасов, подумал Джин, и на этот раз сам вернулся на остров Харай. Конечно, Рика была с ним. «Хаем, полагаю, я создам сопровождающего голема, на всякий случай». Джин начал свои обычные операции. Он сделал голема с теми же характеристиками, что и горничные, но он решил добавить чуть больше настроек. Что касается подробностей, они должны были увеличивать боевую мощь, когда ситуация этого требует. В частности, он встроил парализатор в левую руку и магический глушитель в правую. Помимо них, голем мог использовать шок, который Джин задумал оглушением, и индукцию. Он также снабдил его функцией невидимости и магического барьера. И, конечно, у него была внутренняя магическая связь. Одежда была стандартной для горничных острова Харай, то есть, из шелка земляного паука. Глаза были из магического обсидиана, как у Рика. Джин закончил настройки. «Активировать. Имя пусть будет Сара». «Да, хозяин, я Сара. Неплохое имя для голема женщины». «Ладно, наверное, я слишком спешу, но Сара, пожалуйста, принеси один мешок с ячменем и пшеницей из хранилища». «Поняла». Благодаря переданной информации Сара знала, куда идти. Недавно Лао Цзюнь приказал части Куинта приложить усилия для накопления запасов продовольствия, поэтому пшеницы и прочего было здесь много. Во время создания Сары он кое-что вспомнил. Он не добавил защиту против магии переписи и подчинения к любимой лошади Ханны, Мяти. В то же время он подготовил для этого необходимые материалы. «Хозяин, вы вернулись?» Затем подошла Энн. Лао Цзюнь доложил, когда его спросили, Джин покачал головой. «Нет, это не срочно, но есть несколько вещей. Хотите услышать? Хаем, если не срочно, я послушаю, когда съезжу в деревню Каина и вернусь». «Поняла, тогда я пересмотрю данные». Она вышла из комнаты. Вернулась Сара с мешками пшеницы и ячменя на плечах. «Идем». В ее доме у Марты. Джин принес им пшеницу. «Ты слишком добрый, Джин, но я приму их, так как тебе пришлось потрудиться. Итак, я подумал оставить вам личную горничную голема». Он представил Сару. «Меня зовут Сара, рада познакомиться». «О, боже мой, что за штука? Ты не увлекся, Джин? Очень обязаны». Даже Майн не ожидала, что когда-нибудь она, кто изначально была служанкой, будет иметь свою горничную, хоть и голема. Ханна тоже удивилась. «Горничная для нас», — Марта все еще говорила. «Ну, она будет полезна и в физическом труде». Из-за настроек она была в два раза сильнее, чем пятицветные горничные големы. Обычно голем сохранял силу двух человек, но он мог быть таким же сильным, как 10 человек, а по внешнему виду так и не скажешь. «Ну, полагаю, она может присматривать за домом». Марта улыбнулась. «Должно быть», — она думала, — «что это было бы удобно на случай, если бы пришли гости, когда она отсутствовала. «Примите это как мой подарок на новоселье», — сказал Джин. Затем он решил реконструировать мяту во дворе. Эльза с интересом смотрела на его работу. Ханна смотрела на Сару вместе с Майн. «Это контрмера против магии подчинения и переписи?» — спросила Эльза. «Да, просто на всякий случай. Да это обязательно». Эльза, которая была свидетелем того вреда, который наносили подчиненные големы, решительно согласилась. «Хорошо, все сделано. Я оставлю тебе лошадь голема. Эльза, дай ей имя», — сказал Джин и указал на лошадь, сделанную из Мельхиора. «О, для меня», — Джин кивнул. Лицо Эльзы слегка покраснело и, в таком случае, снег. Том 9, глава 30. Джину было любопытно, поскольку ему сказали, что у Лао Цзюня есть отчет. «Мне нужно кое-что сделать». Он извинился перед Ханной и другими и вернулся на остров Хрэй. Ханна спала с Майн, поэтому ему не пришлось волноваться. «Лао Цзюнь, отчет, пожалуйста». «Да, мой господин». Лао Цзюнь начал доклад. Сначала он рассказал о прогрессе авианосца, что строительство началось. Затем он рассказал о производстве оружия големов, вибрационных клинков, парализаторов и магических глушителей, и о том, что подразделение русалки нашло ресурсы на дне океана. Затем мы узнали о том, находятся ли сотрудники администрации королевства Целурия под влиянием гипноза или соблазнения. Большинство людей оказалось под каким-то влиянием. Что за ситуация была тревожной? Извиняюсь за то, что смешали все вести в кучу. Кстати, мы подтвердили, что с помощью средств обнаружения модели магической энергии можно отличить, использовалась ли магия умственных манипуляций на объекте. Это хорошие новости. При наблюдении за моделью магической энергии, обычно узор плоский, но в возбужденном состоянии он становится с пиками. Если разум находится под манипуляцией, узор плоским остается постоянным. Однако его уровень такой же высокий, как когда он находится в возбужденном состоянии. Услышав это, Джин кивнул. Понятно, что-то вроде всегда возбужденного состояния. Да, можно использовать магию шока для ее рассеивания. Казалось, что Лао Цзюнь экспериментировал с людьми под влиянием. По его словам, они восстанавливались без каких-либо последствий. Ну, оставив в стороне правильные и неправильные эксперименты над людьми, ты справился на отлично. С этого момента все станет проще. Большое спасибо. И еще, Лао Цзюнь перешел к худшим новостям. Ринхард сама подвергся нападению. Эспе Ринхарда сама отправили отчет. Что? Подробнее. Затем Лао Цзюнь рассказал ему о встрече Ринхарда с мастером магического ремесла по имени Дональд и роботом по имени Елена, о том, как отношение Елены внезапно изменилось, и о том, как сражались големы, Елена и Дональд, о том, что Ринхард был в безопасности и что Дональд был из объединителей. Наконец, он сказал, что, поскольку магическая связь Ринхарда была сломана, контакт пришел от СП, защищающего Ринхарда. Ясно, надо снова дать ему магическую связь. Сам Ринхард сама двинулся на резервную базу Империи Шиара в сопровождении Матиуса сама и его подчиненных. Джин испытывал облегчение от того, что Ринхард был спасен вместе с чувством гнева по отношению к объединителям. Их больше нельзя терпеть. Затем он подумал, что он должен дать Ринхарду новую магическую связь как можно скорее вместе с ремоделированием Сейдши Космос. Кто это робот Елена? Хотя Испе не так сильны, она может сражаться против двух. Вы узнали, что это за робот? Н, которая молча слушала до сих пор, внезапно вмешалась. Лао Цзюнь ответил на ее вопрос. Да, кажется, у нее золотые волосы, малиновые глаза, белая кожа и внешне она в возрасте между девушкой и взрослой женщиной. Эн повысила голос. Это она. Она, я сказала она, потому что ее имя не было известно. Незадолго до и в начале Великой Магической Войны часто появлялся таинственный голем. Она была похожа на человека и полностью уничтожила големов и роботов без разбора. Что за? У нее не было союзников среди расы демонов, поскольку она сбила бесчисленное количество тех, кто вмешивался в ее дела. Хаем, интересно, какова ее цель? Неизвестно. Часть солдат назвала ее Золотой Принцессой Разрушения. Из того, что я услышал, у меня такое чувство, что она просто сошла с ума, сказал Джин. Рика, которая была рядом с ним, согласилась. Могу представить. Разумеется, робот сходит с ума, потому что у нее нет хозяина. Слова Рика звучали правдоподобно. В таком случае, ее сделал не Дональд. Она из раннего периода. Да, это наверняка она была сделана до Великой Магической Войны. Хаем, Почему такой робот вместе с объединителями? Джин ломал голову, но ответа не последовало. Затем появились более плохие новости. Мой господин, только что пришел отчет от Регулуса 2, Куинта отправилась в столицу королевства Кляйн, Албан. И как? Королевство провозгласило чрезвычайное положение и постановило, чтобы дворяне держали территорию для организации своих войск. А, вторжение королевства Франц постепенно прогрессирует. Взгляд на лице Джина стал еще более сложным. Другими словами, они призывают людей в качестве солдат. Но даже после этого ферма должна быть очень занята. Даже если предположить, что они выиграют, из-за снижения производства сельскохозяйственной продукции они, безусловно, не смогут избежать снижения национальной мощи. Война, что за глупый акт? Если пошли на это, почему заставляете идти тех, кто не хочет? Сказал Джин, словно выплевывая эти слова. Интересно, скоро ли я начну путать поля битвы? Это единственное, о чем думал Джин. Причиной, по которой деревня Каина потеряла население, была война, не так ли? И та деревня. Джин вспомнил безлюдную деревню, которую он видел во время своей поездки с Рейнхардтом и компанией. Наверняка даже Лития была завербована. Девушка, которая спросила Джина, «Я правильный ли мой путь?» Девушка, которая кричала, «Как Риттер, я защищу всех!» И напала на голема с мечом. В данной ситуации, даже королевство Гелия не спасется. Принц Эрнест и его любимая Лотти, которую Джин сделал для него. Неуклюжая королевская секретная горничка Лейла. Граф Кудзума из Синей Земли и его невеста Бина. Было немыслимо, что, может быть, если королевство Ильяс окажется под угрозой. Джин вспомнил о Марсе. Были и другие люди, которых он встречал во время поездки. Шиди и ее семье, которых он встретил в шахте в деревне Ида. Дети деревни Мофт. Если я что-то могу сделать, я хочу это сделать. Джин начал думать. Хозяин, вы не пытаетесь выиграть войну, вы хотите остановить ее? «Верно», — Энн попросила подтвердить. Эти слова напомнили Джину об одной сцене. Давным-давно, в приюте. В то время двое маленьких детей были полностью поглощены игрой, они потеряли самообладание, и, в конце концов, это превратилось в драку. «Если вы не можете поладить, не будете ни во что играть». Директор Синси поднял игру и разбил ее о камень. «Я купил вам игру, чтобы вы веселились и играли, но если игра влечет за собой конфликт между вами, я не позволю вам играть в нее». После этого дети плакали и извинялись. Впоследствии Джин использовал деньги из своей неполной работы, чтобы раз купить им игровую консоль, но дети больше никогда не дрались. Хорошо, смогут ли они ужиться, зависит от расположения стран. Интересно, как будет, если я заставлю их остановиться? Отец, возможно, смутно подозревая, что Джин собирается проделать что-то опасное, Рика потянула его за рукав. «Ах, ММ, все в порядке, Рика». Затем Джин объяснил свой план. Выслушав его, Рика кивнула и: «Пожалуйста, оставьте это мне. Просто оставайтесь на острове Хара и отправляйте инструкции». «Хорошо». Джин планировал использовать марионетку, которую он сделал ранее, поэтому он смиренно согласился. «Да, я дам инструкции через марионетку». «Точно, ей не особо нужно выглядеть, как я, не так ли?» Вмешиваясь, не раскрывая, кем он был, Джин начал подделывать внешний вид марионетки. От черных волос до серебристых, от черных глаз до голубых. Рост был увеличен до 180 сантиметров. Она совсем не напоминала Джина. «Хорошо, далее». Джин начал готовить оборудование, необходимое ему для выполнения своего плана. «Далее, улучшить магический инструмент индукция». После того, как големы Смита помогли ему, подготовка была завершена. Затем Джин отдал приказ Лао Цзюню. «Пусть Рика выведет Титана 2. Если ситуация потребует, я выдвину Титана 3». Номер 2 был типом, контролируемым человеком внутри него, а номер 3 был дистанционно управляемым. «Понял». Строительство погружной базы в озере Азул королевства Целуриа, оборудованной гигантским порталом, завершено. «Погружная база?» Джин попросил объяснений по поводу того, что он не слышал. «Да, погружная база обычно спрятана внизу на дне озера, но в чрезвычайных ситуациях она может подняться на поверхность и стать базой с порталом». Джин был впечатлен, услышав это. Озеро Азул было в королевстве Целуриа, но его расположение было у границы королевства Франц, и королевство Кляйн тоже было недалеко. Невозможно перенести Титана или самолет, перевозящий Титана, в руины 8 го подразделения. «Хаэм, если бы я сам это построил, все может быть, но Лао Цзюнь, хорошая работа, спасибо. Поэтому, пожалуйста, назовите самолеты, перевозящие титанов». Лао Цзюнь посадил два больших самолета на площади около исследовательской лаборатории. Итак, перевозчики титанов. Это были самолеты, оснащенные странными магическими реактивными двигателями. Диаметр двигателей был необычно большой, что контрастировало с их короткой длиной. Если обычные двигатели были трубчатыми, это были кольца. В отличие от новых, они были вариацией старого. Джин высказал свои впечатления. Они не быстрые, но мощные. Да, я взял на себя ответственность исследовать их сам. Услышав, что Джин был доволен: «Хорошая работа, Лао Цзюнь. Пожалуйста, помогай мне так и дальше». «Итак, имя?» «Да, Хаем». Джин снова посмотрел на самолеты. Было 4 гигантских магических реактивных двигателя, которые выглядели так, будто они плавали, располагались в квадрате сверху вниз, а движение выполнялось с помощью 4 небольших двигателей. Посередине квадрата опускалась часть, подобная качелям, на которой висел титан. «Хорошо, имя Кондор». «Понял. Кондор 1, Кондор 2. Подготовка завершена. Готовы к взлету в любое время». «Хорошо, у нас много времени. Подними титана 2 Кондором 1 и вылетайте завтра. Вооружите армейских големов рапторами и соколами». «Есть. Раптор от 1D10, сокол от 1D10 готовится к взлету». Големы Смита установили на борту магические инструменты, которые он сделал. Лао Цзюнь отдал приказ армейским големам: «Земля от 11D90, возьмите ваше оружие». Поздно вечером 21 апреля. На острове Харай было оживленно. Том 9, глава 31. 22 апреля. В столице королевства Гелиосунта. Стены замка возвышались на 10 метров, а магическая формула, вписанная в нее, давала сопротивление магии. Эта стена считалась неприступной, защищая замок от внешних захватчиков. То есть до этого утра. «Доброе утро, пересмена. Доброе утро. Все нормально. Оставляю это тебе». На восходе солнца солдаты, охранявшие ворота замка, сменились. Города вокруг границ страны подвергались ужасам войны, но в императорском замке должно быть мирно. Внезапно взлетел огненный шар и взорвался. Это был пламенный шар. Че, что происходит? Солдаты поднялись. Затем появился еще один пламенный шар. Два солдата, которые были не только без щитов, но даже без доспехов, приняли удар. Третий пламенный шар сразу попал в комнату с солдатами. Че, что? Что это? Этого не может быть. Солдаты увидели в воздухе таинственный летательный аппарат. Он выглядел как большой шар с корзиной, прикрепленной снизу. 5 таких парили в воздухе. Тот же день. Борьба между армией королевства Франции и армией королевства Кляйн продолжалась с преобладанием армии королевства Франц. Армия королевства Франц, захватившая Сторск, одолела Глишер, заняла Каши и теперь приближалась к провинциальному городу Тетрада. Тетрада был сделан городом форта, и Третий рыцарский орден королевства Кляйн сосредоточился там, чтобы встретить врага. Отец Литии Фалхайт, заместитель главы Николас Фалхиат, стоял за лидером, который несколько дней назад был ранен в битве, и командовал: «Заместитель, посмотрите». Один из солдат указал на небо. Это не может быть, они летят. 5 огромных воздушных шаров парили в небе на высоте 100 метров. Из свисающих корзин стреляли магией. Это была магия промежуточного уровня атрибута молнии, удар молнии. Многие рыцари пали. Плохо дело. Используйте антимагические щиты. Антимагические щиты были устойчивы к магии, но слабы к физическому удару. Можно было бы сделать щиты с обеими характеристиками, но они были бы очень тяжелыми. Это было потому, что антимагический щит должен быть достаточно большим, чтобы скрыть тело использующего. Затем из корзин спустились 2 голема. На данный момент 8 самолетов отправлены в столицу Эгилии, 5, на поле битвы Кляйн. Хорошая работа. Наверняка, они не ожидали, что их атакуют с неба. Честно говоря, древняя технология – это великолепно. Одной из наших целей является демонстрация этой силы. Пусть испытают отчаяние от того, что их защита бесполезна. Также похвастаемся мечтой человека летать. Как насчет супероружия? Гиганта? Это на крайний случай. Неважно, насколько высока стена замка, было невозможно защититься от атак с неба. Не была исключением и столица Гелиосунта. Огонь. Потушите огонь. Непрерывные атаки огнем с высоты 100 метров над головой погрузила замок Асунта в хаос. Затем 3 других воздушных шара приблизились с противоположной стороны. Никто не заметил это. Вперед. 3 голема выскочили из корзин, свисающих с трех воздушных шаров, и приземлились на крыше Асунта. Уа-а. На крыше было 15 солдат. Поскольку они были заняты 5 пламенными шарами, они слишком поздно заметили атаку сзади. После того, как 3 голема подавили 15 солдат, они начали спускаться на нижние этажи замка. Големы, которые спустились с корзин, приземлились на стены. Прыгать с высоты 100 метров было небезопасно даже для големов. Они спускались, используя веревки, свисающие с корзин. Даже если они хотели воспрепятствовать големам, защитники не могли двигаться из-за ударов молнии. Как только 3 летающих шара подтвердили, что големы приземлились, они прекратили стрельбу и двинулись еще выше. Так что это был план для высадки этих големов. Заместитель лидера Николас выхватил свой меч и отдал приказы своим подчиненным. Уничтожьте этих големов. Их цель – открыть ворота замка. Мало кто заметил из-за шума, вызванного воздушными шарами, но армия королевства Франц, осаждавшая город Тетрада, внезапно стала активной. Че что это? Люди могут летать? Командир и его адъютанты армейского батальона королевства Франц, возглавлявшие подход к Тетраде, были потрясены, увидев летающие шары. С чем-то подобным, война изменится. Так, можно было разведать строй противника. Войска, ожидающие в засаде, станут очевидными. Я думал, было немыслимо объявлять войну во время оживленного сельского сезона, но, оказывается, у его величества была такая поддержка. Затем он отдал приказы. Батальон, готовьтесь к битве. Вскоре откроются западные ворота Тетрады. Как только это произойдет, первая и вторая рота вырвутся вперед. Третья и четвертая пойдут с тыла. Пятая и четвертая останутся в боевой готовности на западной стороне и убьют всех солдат, пытающихся сбежать из замка. А-а-а, моя королева, пожалуйста, бегите. Гостиные королевской семьи были на верхних этажах замка. Это было потому, что обычно атака противника приходила с нижних этажей. Но на этот раз все было по-другому. 2 голема, которые вторглись с крыши, шли к комнатам королевской семьи, разбрасывая рыцарей имперской гвардии. Там были король, королева и 3-й принц Эрнест. Тайный проход для побега был подготовлен. Но, к сожалению, во время бунта големов часть прохода рухнула. Причина заключалась в том, что король отдавал предпочтение солдатам, которые пострадали от ранений, и реорганизовывал другие важные вещи, вместо того, чтобы ремонтировать туннель для эвакуации. Порыв ветра. Один из рыцарей императорской гвардии оказался в опасности, и в этот момент кто-то произнес сильное заклинание атрибута ветра. Этого было недостаточно, чтобы отбросить голема, но это заставило голема споткнуться, выиграв время для рыцаря. Старшая сестра. Магию использовала Айрис Алус из дивизии магических рыцарей имперской гвардии. Она была старшей сестрой горничной, служащей принцу Эрнесту, Лейлы Салус. Лейла, защити его высочество. Я защищу его величество и королеву. Да, в замке Асунта хаос только возрастал. Том 9, глава 32. Отец, до свидания. Оставляю это на тебя, Рика. Да, Кондор 1, Титан 2, взлет. Рика села на пилотируемый Титан 2. А Кондор-1 поднялся в небо. Сразу же после этого он направился в исследовательскую лабораторию. «Я отправлю приказы отсюда». Джин зашел в контрольную комнату. «Ваше Величество, Ваше Высочество, сюда». На 3-м этаже замка Асунта разворачивалась ожесточенная битва. Големы бежали к королевской семье. Рыцарские войска имперской гвардии и магические рыцарские войска имперской гвардии бросились защищать их. У Лотти были подносы швабра в руках. Она стояла перед принцем, чтобы защитить его. Порыв ветра. Непрерывно стреляя ветряными заклинаниями, Айрис Алус из войска магических рыцарей удерживала големов, но реальность заключалась в том, что магия ветра не оказывала большого влияния на големов. За пределами замка половина солдат были вынуждены бороться с атаками, запущенными с летающих воздушных шаров. «Лейла, помоги мне!» Дыхание Айрис билось из-за непрерывных ветряных заклинаний. Ее коллеги также атаковали порывами ветра, но было очевидно, что они недостаточно сильны. «Но старшая сестра, я, послушай, если ты сейчас не поможешь, что ты будешь делать?» Лейла еще больше колебалась. Затем принц Эрнест сказал: «Лейла, я полагаюсь на тебя. Мы с отцом не можем использовать мощную магию. Хотя я думаю, что стыдно полагаться на девушку, верно, ваше высочество?» Теперь, когда вмешался принц, Она больше не может колебаться. Она сделала шаг вперед, до заката. На гигантском озере Азул на границе между королевством Целурия и королевством Франц. Его диаметр был более 100 километров, а глубина около 300 метров. Из него всплыла некая конструкция. Это было сферическое здание диаметром 70 метров. В его центре открылся огромный купол. Внутри был портал. Оттуда появился такой же огромный галимый самолет. «Отец, я прибыла на озеро Азул, как и планировалось. Я пойду к тетради». От озера Азул до тетрады было около 120 километров. Несмотря на то, что максимальная скорость Кондор-1, несущего Титана-2, составляла не более 100 километров в час, это займет чуть более одного часа. Почти одновременно прибыли рапторы и соколы. Борьба не на жизнь, а на смерть разворачивалась над стенами тетрады. С одной стороны были рыцари королевства Кляйн, а с другой стороны были таинственно могущественные големы. Пламенная пуля. Магия рыцарей сдерживала их, но два голема использовали щиты и легко защищались ими. Антимагические щиты. В атаку. Остановите големов, несмотря ни на что, кричал заместитель главы Николас Фалхайт. Следуя его приказу, туда бросились 5 рыцарей. Но, из-за удара молнии, выстреленного из воздушных шаров, 5 рыцарей упали на землю. Это плохо. Используя эту возможность, один из големов достиг лестницы, ведущий вниз. Дерьмо. Пламенное копье. Николас произнес самое мощное заклинание огня, которое мог. Его целью был не голем, а лестница. Каменная лестница была разбита. Хотя это был голем, он не сможет спрыгнуть с 8 метров, вот о чем думал Николас. Но его ожидания были совершенно ошибочными. Голем не был живым. 8 метров – это высота, упав с которой, человек не выжил бы. Прозвучал грохот, камни осыпались. Голем встал, хотя нижняя половина тела была искривлена, лодыжки были сломаны, а колени скручены в странных направлениях. Было очевидно, что он больше не сможет двигаться. Однако задача голема состояла в том, чтобы открыть ворота. Для этого достаточно магического удара. «Эй, там, не подпускайте голема к воротам!» — крикнул Николас во все горло. 10 солдат, охранявших ворота, указали оружием на голема. Если бы они смотрели вниз, их атаковали с неба. Если они смотрели вверх, голем, все еще остающийся на стене, напал бы на них. Подумать только, атаки с неба очень проблематичны. Никто такого не ожидал. Николас испытывал это лично. Получив прикрытие с неба, голем добрался до ворот. Затем он указал рукой на ворота и произнес заклинание. Это было то самое пламенное копье, которое использовал Николас. Но его мощность была на порядок выше. Бронзовые задвижки и железные петли снесло. Ворота замка упали. Это означало поражение города Тетрада. Город Сторск в королевстве Эгилия. Герцог Синий и граф Кудзума прибыли туда вместе со своими войсками. Они пришли на защиту столицы Асунта. Синяя земля осталась на попечении графа Гуарны. Мой покойный отец тоже сражался против королевства Целурия. Так что ради моей страны я буду сражаться, как он. В его голове невольно возникло беспокойное лицо Бины. Но граф Кудзума отбросил свои личные чувства из-за кризиса в стране и пошел на войну. «Завтра вечером мы, вероятно, доберемся до Асунта», — герцог Синий пробормотал, готовясь к отъезду. Внезапно граф Кудзума, смотрящий в небо, почувствовал, что что-то прошло перед солнцем, и напряг зрение. «Что за? Это явно не птицы. Эта группа летела в столицу Асунта». Однако, что любопытно, у него не было зловещего чувства. Ворота замка открыты. «Хорошо, первая и вторая рота». В тот момент, когда началась атака королевства Франц, огромная тень заблокировала солнце. Подняв глаза, можно было увидеть летающий объект. Он располагал 4 колесами, расположенными в квадрате и соединенными со структурой поперек 2 веревок, которые спускались и держали доску. И на доске сидел огромный голем. Таинственный летающий объект медленно опустился. Огромный голем посмотрел на армию королевства Франции, на город Тетрады. Том 9, глава 33. Че, что это? Это было чувство страха, как нападавших, так и защитников. Друг или враг? Это был вопрос, который задавали себе обе стороны. Из гигантского голема раздался громкий голос. Обе стороны, сложите оружие. Поскольку магия ветра, используемая для усиления голоса, делала голос неузнаваемым, они могли сказать, что это голос женщины. Война непродуктивна. Он обедняет нации и вредит народу. То, что сейчас нужно миру, это мир. Изнутри голема Рика читала речь, которую Джин дал ей. Население мало, а земли огромны. Если у вас есть запас энергии, Чтобы вести войну, используйте ее для развития своей страны. Используйте ее, чтобы обогатить людей. Это были слова убеждения, которые Джин отчаянно придумывал прошлой ночью. Почему руки, которые скрепились во время Великой Магической Войны, теперь держат оружие? Казалось, что время остановилось. Все внимательно слушали речь гигантского голема. Прошлое в прошлом. Это то, чего вы никогда не достигнете. Вместо этого вы должны стремиться к будущему. Некоторые из солдат и рыцарей приняли совет. Используйте свои силы, чтобы вернуться не в прошлое, а построить процветающее будущее. Живите не ради разрушения, а ради творения. Кто-то фыркнул. Одни слова не могли убедить человека. Независимо от того, прислушаетесь вы к моему совету, это ваш выбор. Однако в случае, если вы этого не сделаете, вас заставит остановиться силой. Перед тем, как речь закончилась, из армии королевства Франц выстрелили пламенным копьем в сторону гигантского голема. Гигантский голем поймал его своей гигантской рукой и раздавил. Спустя короткое время первая и вторая рота начали двигаться. Они направлялись к открытым воротам замка. Джин, который видел и слышал то, что происходило через магическую камеру, встроенную в Титана, вздохнул. Нехорошо. Оказалось, что в особом месте, известном как поле битвы, слова Джина не имели убедительной силы. Рика, как и планировалось, выполняя стратегию номер два, также разверните команды Раптора и Сокола. Да, отец. Да, хозяин. На поле битвы снова стало шумно. Как жаль, раздался голос. Затем гигантский голем пришел в движение. Его движения очень сильно были похожи на человеческие. Это означало, что он двигался в 10 раз быстрее, чем человек. Так голем приблизился к стенам тетрады. Уа-а-а. Стены были 8 метров в высоту, а голем был 15 метров в высоту. Стены замка доходили ему до бедер. Затем гигантский голем поднял правую руку над головой. Прозвучал громкий звук. Больше половины стены замка рухнула. Под обломками был голем, который спустился с одного из воздушных шаров. Как? Николас Фалхайт был удивлен. После разрушения стены гигантский голем повернулся к армии королевства Франц, а затем протянул правую руку, как будто собирался использовать магию. Солдаты замерзли, но ничего не случилось. Солдаты уже начали думать, то это блеф, а потом, что это? Мое тело горячее. ХММ, мой меч разогрелся, горячо, ой, ау-ау-ау, почему? Мечи, доспехи и шлемы начали сильно нагреваться. Металлические звуки заполнили поле битвы. Мечи, шлемы, броня, все это солдаты отбросили в сторону. Любой кусок металла был горячим, как и ожидалось от отца. Это был магический инструмент, который в спешке сделал Джин, индукционный радиатор. Если излучать на полную мощь, он может расплавить даже сталь, но принимая во внимание солдат, использовалось слабое излучение. Источником излучения были Сокол 1 до Сокол 5. Используя невидимость, они испускали излучение на землю. Титан 2 только принял позу. Не было времени экипировать его. Что происходит? Солдаты кричали. Вскоре красный перешел в желтый, а затем в светящийся белый цвет. Все металлическое оружие и доспехи полностью растаяли. Нет, даже металлические горшки и другая посуда в лагере в тылу растаяли. Я не могу поверить в это. Без оружия и доспехов было невозможности продолжать битву. Армия королевства Франц полностью потеряла боевой дух. Это зрелище не ограничивалось только передними воротами замка Тетрады. Начиная с 5-го и 6-го батальонов, выстроенных на противоположной стороне, это можно было наблюдать со всей армией королевства Франц. Даже таинственные воздушные шары не были в безопасности. Люди в воздушных шарах пытались определить истинную природу гигантского голема. Теперь они поняли, что они постепенно теряют высоту. ХМ, больше огня, поднимите температуру. Маг на борту использовал магию огня как источник тепла, чтобы поднять воздушный шар в воздух. Он двигался с помощью магии ветра. Но сейчас, из-за рапторов, которые были оснащены магическими глушителями, они не могли использовать свою магию. Мы опускаемся. Сделай что-нибудь. Под нами стоит замок Тетрады. На стенах замка Тетрады люди ждали, пока опустятся шары, которые выпустили големов, разрушивших ворота. Дерьмо. Атакуйте магией. Мы не можем. По какой-то причине мы не можем использовать магию. 4 из 5 воздушных шаров совершили аварийную посадку. Остальные высадились за пределами замка. 2 члена экипажа немедленно побежали из Тетрады. Однако они были захвачены армейскими големами. Сокол 5 ждал приказа Джина. Члены экипажа остальных четырех воздушных шаров были задержаны. Николас Фалхайб действовал рационально. Он планировал отправить их в штаб-квартиру в Берге. И вот, наконец, это произошло. Армия королевства Франц, армия королевства Кляйн и даже население Тетрады упали в обморок. Раптор и Сокол выстрелили в них парализаторами. С одновременным применением шока, даже если были люди, пострадавшие от гипноза или соблазнения, после этого они придут в себя. Армейские големы появились на окраине Тетрады. Они собрали все оружие и доспехи в крепости Тетрады. В то же время они дали тяжело раненым восстанавливающее лекарство. Люди очнулись, и, поняв, что их доспехи и оружие исчезли, армия королевства Франц трудом эвакуировалась. Армии королевства Кляйн оставалось ремонтировать стены и ворота замка. Том 9, глава 34. Рика, хорошая работа. Можешь отправиться в Эгилия. Да, отец, без проблем. Это хорошо, поскольку я вторгнусь в Эгилия, используя марионетку. Понятно. Бой в Тетраде был приостановлен, поэтому Джин решил отправиться в Асунта. Учитывая расстояние от острова Хрея, к настоящему времени должны были прибыть рапторы от 6D10 и соколы от 6D10. Джин спроецировал картину из марионетки, которая была на рапторе 10, на магический экран. Внезапный шторм. Лейла отчаянно скандировала его, чтобы защититься от вражеских големов. У магии продвинутого уровня с атрибутом ветра было достаточно сил, чтобы толкать големов. «Ты сделала это, Лейла. Ты можешь сделать это, если попытаешься, старшая сестра». Лейла слегка покраснела, когда получила похвалу от своей превосходной сестры. «Ваше Величество, Ваше Королевское Высочество, Ваше Высочество, немедленно спуститесь вниз». Они не могли позволить себе тратить время, которое Лейла выиграла для них. К сожалению, не было возможности беспокоиться о рыцарях, которых избили големы. Они добрались до зала на первом этаже, где собралась толпа раненых рыцарей. Отсюда тоже идут големы, 10 големов того же типа, что и те, кто атаковал с крыши, свирепствовали в зале. «Ваше Величество!» Повысив голос почти до крика, министр магии Келхидор закричал. Вокруг него валялись груды големов императорской гвардии. Сила этих парней непостижима. Она сравнима с силой Рика из вечеринки големов. «Что? Не могу поверить. Это тот Джин дергает за ниточки за кулисами», — говорил министр обороны Джудал. «Нет». Горничная голем тут же опровергла эти слова. «Лотте, отец не стал бы строить таких неуклюжих големов. Эти големы из объединителей. За отца». Лотте бросила поднос в руке, целясь в одного из големов, который приближался к принцу Эрнесту и другим. Это был стальной поднос, сделанный Джином. С резким звуком поднос врезался в грудь вражеского голема. Голем перестал двигаться, так как ему уничтожили магическое устройство. Лотте вернула поднос и блокировала кулак другого приближающегося голема. На этот раз поднос сломался, как и кулак голема. «Поднос, дарованный мне отцом, как ты смеешь?» На этот раз Лотте схватила стальную швабру, которую несла на спине. Конец швабры стал больше, она владела им как булавой. Шваброй Лотте ударила голема в череп. Зрение голема исходило из глаз в его голове. Другими словами, уничтожение головы означало уничтожение зрения. Этого было недостаточно, чтобы устранить его, но деформированная голова больше не получала достаточно визуальной информации. Следующим ударом Лотте уничтожила грудь вражеского голема. Так было устранено 2 голема. Осталось 8. «Лотте, все в порядке, мы поняли. Пожалуйста, защити его величество и его высочество». Как и следовало ожидать, даже министр обороны Джудал был вынужден признать, что если Лотте будет уничтожена, они потеряют значительный боевой потенциал. Получив приказ, Лотте отступила и: «Ваше высочество, осторожно, в принца Эрнеста запустили заклинание огненной пули. Выстрелов было около 50. Лотте взмахнула шваброй, чтобы перехватить их, но тупое оружие не могло сбить все 50 пуль. Около половины от заряда собирались ударить принца Эрнеста. «Ваше высочество!» — кто-то закричал. Принц Эрнест смирился с тем, что его застрелит, и закрыл глаза. Но сколько бы времени ни прошло, удар так и не настиг его. Принц Эрнест робко попытался открыть глаза. Перед ним возвышалось 2 черных големов. Это были Эсперика и Лобелия, которых Джин тайно послал защищать принца Эрнеста. «А вы кто такие?» — принц рефлексивно спросил, и один из големов открыл часть, которая была похожа на рот. «Мы те, кто тайно защищает ваше высочество». Далее, вместе с Лотте они окружили королевскую семью. Поскольку их принадлежность была неизвестна, подозрения еще остались, но все были рады, что их боевой потенциал увеличился, и Айри, охранявшую лестницу, снесло ветром. Три голема спустились сверху. Големов стало 11. Министр обороны Джудал почувствовал холодок по спине. Айри из магических рыцарей императорской гвардии израсходовала свою магическую энергию, и хотя она была жива, с такими ранами продолжать бой она не сможет, а ее младшая сестра Лейла была еще неопытна. Капитан имперской гвардии Келли был снаружи, отдавая приказы защищаться от атак таинственных летающих воздушных шаров, поэтому здесь находились только заместитель капитана Бруна и трое его подчиненных. Министр магии Келхидор был способен магии, но совершенно не пригоден для рукопашного боя. Что касается его самого, его правая рука, которая была сломана на вечеринке големов, еще не зажила. Он не мог должным образом обращаться с мечом. «У меня нет другого выбора, кроме как защищать ценой своей жизни, не так ли?» Пока Джудал готовил себя, чите что, прибежали еще 10 големов. Это были големы, которых он никогда раньше не видел. Они были почти идеально человеческой формы и светло-коричневого металлического цвета. Они держали в руках мечи. Вот здесь все закончится. Джудал коснулся короткого меча на поясе, готовый забрать с собой хотя бы одного, может даже двух големов. Однако, 10 големов, которые появились, подняли свои мечи и начали сражаться против 11 големов. Они на нашей стороне, острота мечей, которыми владели светло-коричневые големы, была немыслима. Они легко разрезали копья, которые держали два вражеских голема. О, независимо от того, насколько острым и хорошим был меч, прорезание металла требовало изрядной силы. Но прямо сейчас эти големы резали врагов, как масло ножом. Вражеские големы пытались избежать атак, но светло-коричневые големы были быстрее. В мгновение ока 11 вражеских големов замолчали. Но как, даже король был в шоке. «Джудал, Келхидор, это вы приготовили этих големов?» «Нет, их принадлежность неизвестна». У принца Эрнеста была догадка, кто построил этих светло-коричневых големов. И когда Лотти почувствовала их модель магической энергии, «Спасибо, отец!» Она задушевно поблагодарила их изготовителя Джина. Как только големы были устранены, остались только летающие шары. Все смотрели на небо. Затем они заметили, как воздушные шары спускаются. А на борту шаров было по два человека, которые в настоящее время паниковали. Они спускаются, но что-то не так. Министр магии Келхидор напряг зрение. Потом 5 воздушных шаров приземлилось в замке Асунта. 10 таких же светло-коричневых големов, которые победили вражеских големов, захватили экипаж. Сейчас их общее число составляло 20. И когда они туда попали, министр обороны был удивлен. Он не мог поверить, что в замок Асунта, который, как говорили, имел неприступные стены, так легко проникли эти таинственные големы, даже если эти големы были дружелюбны. И затем его удивление усилилось. «А, это, голем, выше, чем 10-метровые стены замка», заглянул внутрь. Том 9, глава 35. Крепость Асунта была окружена стенами высотой в 10 метров. Форма была квадратной с краями почти 5 километров в длину, а внутри стоял королевский замок, граничащий с северными боковыми стенами. Так называемым внешним дворцом было это защитное ограждение высотой в 10 метров, которое простиралось с северной стороны. Северная сторона внешнего дворца, то есть стены замка Асунта, имела ворота, через которые могла выйти королевская армия. В охраняемом внешнем дворцом, внутреннем дворце жил король. Стена, отделяющая внутренний дворец от внешнего, была 3 метра в высоту, менее трети высоты крепостных стен. Поэтому из внутреннего храма виднелись внешние стены замка. Поэтому все видели возвышающегося голема. Это. Люди дрожали от страха, а затем они увидели, как кто-то ступил на стены замка с ладони голема. Черная одежда и серебряный шлем, которые они никогда раньше не видели. Судя по форме тела, это мужчина. Кто это может быть? Друг или враг? Все думали лишь об одном. «Дамы и господа», раздался голос таинственного человека. Должно быть, он использовал какую-то магию, ведь его голос достигал всех уголков замка. «Меня зовут Диус Екс Мачина, ПП», что в переводе «неожиданное спасение». «Кажется, некоторые зовут меня загадочным мастером големов». Диус Екс Мачина не слышал о нем. Кто он? Каковы его цели? Все присутствующие начали переговариваться. Тем не менее, человек, который назвал себя Диус Екс Мачина, махнул рукой, и снова стало тихо. «Война бесполезна, она ничего не создает. Земля огромна, а людей мало. Не совершайте такую глупость, как сражение против своей собственной расы. Некоторые из них в сердцах согласились. Люди еще не догнали состояние цивилизации Великой Магической Войны. Это правда, но цепляться за прошлое глупо. Прошлое никогда не вернется. Были и те, кто нахмурился. Не нежно возвращаться в прошлое. Живите настоящим. Стремитесь очистить путь к будущему. Deus Ex Machina повысил голос и почти кричал. Послушайте вы мой совет или нет, это ваш выбор. Но если вы этого не сделаете, у меня будет готовый план. Deus Ex Machina указал на уничтоженного голема. Посмотрите. Проследим за его жестом. Толпа была в шоке от увиденного. Перед ними был поломанный голем, который покраснел, а затем белел, а затем полностью растаял. Поняли? Я хочу только одного, мира. Иначе говоря, сосуществования. Это не должно быть сложно. Я не покажусь до тех пор, пока вы не столкнетесь с конфликтом. Подумай над этим. Закончив, Deus Ex Machina запрыгнул на плечо гигантского голема. В то же время гигантский голем повернулся к замку Асунта. В этот момент один из магических рыцарей читал заклинание атаки. Ветряной клинок что? Я не могу использовать магию. Deus Ex Machina повернулся. Я забыл упомянуть. Возможно, я могу нейтрализовать магию. Пожалуйста, хватит глупостей. Затем он указал на рыцаря, который пытался использовать магию. Тьфу. Рыцарь застонал и упал в обморок. К сожалению, этот человек был марионеткой объединителей. Но теперь он должен вернуться к норме. Я пришлю вам список людей, которые были подтверждены манипулированию. Deus Ex Machina повернулся спиной. Надеюсь, мы больше не встретимся. И на этот раз он ушел вместе с гигантским големом. Джин метался по штаб-квартире острова Харой. Уа-а-а, су-у-у, пернеловка. Хозяин, успокойтесь. Было здорово, Энн утешала его. До Великой Войны такой стиль речи и выступления был постоянным. Энн говорила, что когда у дворян были небольшие стычки с соотечественниками, такие преувеличенные речи были обычным делом. Да, и правда преувеличено. Утешение Энн, похоже, не помогло. Мой господин, каковы ваши дальнейшие распоряжения? Затем, когда от Лао Цзюня пришла просьба, Джин переключился. Поскольку план и сработал, продолжим работать над последствиями. Понял. Тогда я в деревню Каина. Если что, зови меня. Сделав для него что-то нетипичное для себя, Джин никак не мог расслабиться. Ах, Ани-чан, что ты делал? Почти обед, крикнула Ханна, как только увидела Джина. Она была немного расстроена, когда он поздно возвращался. Извини, были дела дома. Фух, ты меня испугал, я думала, что ты снова исчез. Прости, все хорошо. Джин извинился, погладив Ханну по волосам. Так, он почти успокоился. А я сегодня ходила в лес по дрова. Утром дядя Рок и другие принесли горных оленей. Будем готовить копченое мясо. Джин вспомнил, что Рок упоминал об этом, когда построили ледяной склад. О, ясно. Пойдем поможем? Да. Ханна, которая была в хорошем настроении, потащила Джина за руку на площадь, где они коптили мясо. Тем временем Рика вернулась на остров Харой с Титаном номер 2. С возвращением, Рика-сан. Лао Цзюнь, где отец? Мой господин ушел в деревню Каина не так давно. Лао Цзюнь сказал это с некоторым волнением, думая, что это испортит настроение Рика. Вот как, он пошел к Ханна-чан, не так ли? Рика улыбнулась вопреки его ожиданиям. Отец ценит Ханну-чан, не так ли? Чувствуя себя немного удивленным, Лао Цзюнь решил спросить Рика. Рика-сан, ты уделяешь особое внимание Ханне-чан, я прав? Конечно, кроме моего господина. Рика усмехнулась. Хе-хе, так ты заметил. Да, после отца Ханна-чан самое важное для меня. Могу я спросить, почему? Конечно, это потому, что Ханна-чан похожа на мать. Под матерью ты имеешь в виду предшественницу? Да, моя мать Адрианна Балбаракаси. Конечно, я не имею в виду, что их модели магической энергии похожи или что-то в этом роде. Напротив, Ханна не может использовать магию. В таком случае это все внешний вид? Да. Когда мать была молода? Нет. Когда она была ребенком, она была похожа на Ханну. Том 9, глава 36. Хорошо, тогда я разберусь с последствиями. Есть и те, кого мы взяли в плен. Ладно, я последую за отцом. Да, Рика-сан, пожалуйста, позаботься о моем господине и скажи ему, что вчера вечером мы освободили людей, подвергшихся манипулированию, близких к Ринхарту. Поняла. Рика отправилась в деревню Каина, а Лао Цзюнь вернулся к своим обязанностям. Итак, сначала допрос. Затем Лао Цзюнь приказал допросить заключенных в Соколе, который до сих пор находился в королевстве Кляйн. Рейнхард был на базе снабжения, в 1 километре к северу от города Астан. Я выдохся, он бормотал себе под нос, проходя мимо жилых домов с Матиусом. Он недавно завтракал. Вчера, по дороге сюда, Матиус задавал такие вопросы, как, что это были за големы, они были новыми шварцриттерами, почему они внезапно исчезли, и Рейнхарту пришлось сгладить все, отвечая, я не знаю, они казались дружелюбными, я устал. Возможно, Матиус понял, что у него есть свои причины, поэтому он отстал от него. Но на этой базе снабжения был другой человек, с кем он не хотел встречаться. О, Рейнхард. Рейнхард в глубине души нахмурился. Это был старший брат Эльзы, Фриц. Поскольку не его замену отправили другого, он вернулся на родину. За ним следовали подчиненные с обеспокоенными лицами. Слышал, на тебя напали, у меня будут серьезные жалобы на Целуриа. О, точно, в гостинице было бы удобнее, но тут безопаснее, улыбаясь, сказал Фриц. Рейнхарту было немного неудобно. Хаэм, что-то не так? Фриц озадаченно спросил Рейнхарта. Да, нет, просто ты будто какой-то другой. Да, все, кого я видел с утра, так говорят. Увидев неловко улыбающегося Фрица, даже Мати не мог промолчать. Майор, ничего не случилось? Фриц слегка нахмурился, когда его спросили. Точно ничего, хотя мне снился плохой сон. Плохой сон? Да. Будто я случайно ударился головой и потерял сознание. Это всего лишь сон, ясно? Фриц похлопал себя по голове, видя, что Рейнхард до сих пор молчит. Он, ладно, я пошел. Как только рабочие часы закончатся, я зайду. Матиус, пойдем, расскажи, что произошло вчера. Рейнхард вернулся в свою комнату, а на столе лежал знакомый магический инструмент. Это была магическая связь. Когда? А, как и ожидалось от Джина. Рейнхард кивнул, положив ее в нагрудный карман. Как прошло? Через магическую связь Лао Цзюнь спросил денек 30 из Куинта, которая тайно отправилась туда, где был Рейнхард. С магией шока лечение прошло хорошо, никто не заметил. Похоже на то, недавно из Рейнхарда Сана отправили отчет. Магия соблазнения была снята с майора Фрица, в столице королевства Гелиасунта. Министр финансов Блоруд был очень озадачен. Из-за нападения, бремя, лежащее на национальной казне, увеличилось. И министр обороны Бжудал, и премьер-министр Маркиз Бойт Северной галереи также недоумевали. Во всяком случае, это огромная проблема. Перед министром обороны Бжудалом лежал лист. Там была указана дюжина имен. Все занимали важные должности в министерстве или были дворянами, связанными с крупными городами. Название списка гласило «Марионетки объединителей». Нет другого выбора, кроме как проверить их. Тут говорится, что магия шока используется для рассеивания соблазнения, это правда. Интересно, никогда не слышал о заклинании под названием соблазнение. Вы тоже? Да, мне, похоже, нужно подучиться. В городе Тетрада, расположенном в западной части королевства Кляйн, к вечеру, наконец, восстановили порядок. Заместитель руководителя, все выстроились. Хорошая работа. Третий рыцарский орден королевства Кляйн построился в ряд, но без брони, шлемов, мечей и копий они выглядели немного странно. Даже сейчас ситуация не ясна, но армия королевства Франц отступила. Первые и второй отряды отправились в разведку и подтвердили это. Было небольшое волнение, но скоро оно исчезло. Этот гигантский голем, несомненно, если б захотел, уничтожил нас. Нет, даже вражескую армию. Мы потеряли оружие и доспехи. Временный адъютант рядом с ним обратился к заместителю Николасу. Действительно, интересно, откуда он взялся? Лучше подумать о том, что делать сейчас. Сколько жертв? Ну, что? Временный адъютант не решался сказать. Видя это, Николас нахмурился. Не может быть как много? Временный адъютант тут же опроверг. Нет, все наоборот. Жертв нет. Как? В боях вчера и сегодня было много раненых. Особенно вчера было много людей на грани смерти. Однако мы только что подтвердили, что все восстановились. Что за? Это была непонятная история. Они ничего не сделали, и все же раненые оправились. Нет, не может же. Николас сделал предположение. Гигантский голем есть шанс, что он что-то сделал. Затем он снова вспомнил, что сказал гигантский голем. Используйте свои силы, чтобы вернуться не в прошлое, а построить процветающее будущее. Живите не ради разрушения, а ради творения. Возможно, такое общество не просто мечта, а реальность. Мы потеряли контакт с воздушными шарами, отправленными в королевство Кляйн и королевство Егелия. что у них нашелся кто-то, кто сбил их все. Говорят, что армия королевства Франц в настоящее время отступает до национальной границы. Големы. Что случилось с големами? Боевые големы пробирались в замок Асунта. Почтовый голубь принес весть о том, что они были уничтожены. Арх, что случилось, мой господин? Затем раздался чистый и красивый голос. Ао, Елена, ты где? Мы с Дональдом возвращаемся. Хаем, наконец-то я увижу твое лицо. Не могу дождаться. Итак, что там случилось с Ринхардтом? Я собирался стереть его, но вмешались какие-то раздражающие големы. Если так, то, да, они произошли от големов, которых строил мой горький враг, о котором я говорила. Хаем, этого не может быть. Вам известно что-нибудь о них? Да, ранее был некто по имени Джин, который, по-видимому, использовал големов, чтобы уничтожить восьмое подразделение. А подробнее, Хаем, этот парень, он. Елена молча слушала, но когда она услышала все, ее голос стал немного грубее. Мой господин, мне бы хотелось услышать об этом чуть раньше. И извини, я думал, что нет големов, равных нашим. Елена, видимо, закончила разговор, так как ее больше не было слышно. Площадь деревни Каина была наполнена густым дымом. Кашель Сара, я оставляю остальное тебе. Да, хозяин, они жгли ветки, чтобы закоптить мясо горного оленя. Горничная Галимсара, которая не нуждалась в дыхании, сработала быстро. Очень скоро для копчения мяса все было готово. Не могу дождаться сегодняшней гулянки. Не пей слишком много, дорогой. В деревне, как всегда, было мирно. Том 9, глава 37. Мать умерла. Она оставила мне сообщение. Ты лучшая. Это были последние ее слова. Тогда, как ее дочь, я сделаю это реальностью. Лучшая означает то, что никто ее не сможет одолеть. И тот, кто не может быть избитым, выше всего сущего. Такой вывод я сделала. Первое, что я подумала, это то, что все сущие это слишком. Ну и что, должно быть хорошо, чтобы уменьшить их число. Первым делом я избавилась от мастера магического ремесла, из-за которого моей матерью пренебрегали. Затем я уничтожила робота, созданного этим человеком, потому что это был самый прямой способ доказать, что меня нельзя победить. Все были слишком слабы. Я оторвала их конечности. Я продолжала в том же духе. Владельцы роботов начали проявлять бдительность и увеличили охрану, но это не могло остановить меня, потому что я королева. Просто используя немного сил, которые мне подарила мать, я обдурила всех охранников. Гипноз, соблазнение и подсознание. Особенно магия подсознания, которая заставляла людей подчиняться моим командам, как будто они сами хотели быть моими рабами. Не странно, если у королевы, как я, были бы рабы, не так ли? И вот так я расправилась со всеми роботами. Тем не менее, мое использование подсознания никогда не замечали, поэтому у них были предосторожности только для гипноза и соблазнения. После этого я все думала о том, что должна делать королева, но не могла прийти к решению. В то время началась война против демонической расы, которая в нынешнюю эпоху называется Великой Магической Войной. К сожалению, остались шаблоны Адрианны Балбарыкоси, и их использовали в качестве основы роботов и големов. Я вспомнила мать, которая таила обиду на Адрианну, и поэтому я решила избавиться от них и показать миру свое превосходство. На поле битвы было много големов. Разрушать их лишь одним ударом меча было весело. Короткий меч из адамантита дала мне мать. Он разрезал стальных големы. Люди, которые увидели это, были удивлены. Тогда они, несомненно, поняли, что я сильнее, чем големы. Дьявольская раса тоже признала мое превосходство. Они, должно быть, поняли, что я целилась только на големов, и перестали выходить на поле боя. Хотя до тех пор я устраняла представителей демонической расы, которые вставали на моем пути. Золотая принцесса разрушения. Такое прозвище дали мне солдаты. Я королева, а не принцесса, но, хорошо, все в порядке. Потому что, как только они узрят мою силу, они обязательно назовут меня королевой. Я открыла глаза. Небольшое количество магической энергии установило контакт, но оно перезапустило мой магический драйвер. Ты разбудил меня, молодой человек разбудил меня, с голубыми, мечтательными глазами. Однажды мне сделал предложение сын дворянина. Я знаю, как люди видят меня. Я почувствовала, что у молодого человека передо мной довольно большой спящий запас магической энергии. Вот тогда я решила использовать этого человека. Спасибо. Если хотите, можете дать мне имя. Сказав это, я заполучила его доверие, потому что имя робота или голема было символом мастера. Елена. Молодой человек назвал меня. Я улыбнулась. Меня зовут Елена. Пожалуйста, не обижайте меня, мой господин. Дальше было проще. Я постепенно использовала подсознание. Тогда мальчик стал моим рабом. Как королева, хотя у меня были рабы, я не издевалась над ними. Я рассказала молодому человеку все, что знала о магических инструментах, которые были там, где я спала. Молодой человек коснулся технологий прошлого, и с большим энтузиазмом принял амбиции по восстановлению страны прошлого. И очень удобно, он был из страны, в которой была группа под названием «Объединители». Они казались эксцентричной группой, которая преследовала идеалы королевства Динар, высшей послевоенной страны, которая объединяла континент. Все это было для меня удобно. Используя гипноз, соблазнение и подсознание, я нашла человека по имени Джоули, он присоединился к объединителям и мало-помалу продвигался выше. Даже если это казалось неестественным, мне было все равно, потому что, во всяком случае, все лидеры станут моими рабами. Прошло более 10 лет, и Джоули стал одним из лидеров объединителей. Однажды он привел с собой мастера магического ремесла, который был знаменит в нынешнюю эпоху. «Добрый день, меня зовут Елена. Вы тот, кто любезно поправит мою руку». Я сказала так, но с первого взгляда способность этого человека не соответствует уровню матери. Но поскольку других талантливых людей не было, я решила пойти на компромисс. Хотя, честно говоря, я не была довольна его способностями. Затем прошли еще 10 лет, и после тщательной подготовки даже мастер магического ремесла по имени Дональд стал полезным. Он восстановил меня, кроме сломанной левой руки, и я возобновила свои первоначальные движения. Осталась левая рука. Поскольку материалов было недостаточно, я разрушила синеволосого робота, изготовленного во время Великой войны, и использовала для деталей. Поскольку эти роботы также были созданы на основе шаблонов Адрианны, качество материала, используемое при их построении, было лучше, чем у других. Дональд тренировался уже 20 лет. Спустя 37 лет после того, как я проснулась, я смогла восстановить свое первоначальное тело. Мне не было равных. Наконец, Джоуль встал на вершине объединителей, и одновременно амбиции изменились от возрождения королевства Динар после Великой войны до объединения континента.